Глава вторая. Инструкция по выживанию. Игорь Карпов никогда не считал себя импульсивным человеком. Он тщательно продумывал сюжетные линии, выверял каждую шутку в сценариях и даже кофе заказывал по расписанию. Но сейчас, глядя на девятилетнюю девочку, методично уплетающую третий панкейк, он подумал: вся его жизнь только что превратилась в импровизацию без сценария. «Значит, ты действительно не знал?» — спросила Кира, не поднимая глаз от тарелки. «О твоем существовании? Нет». Игорь потер переносицу. «Твоя мама, Альбина и я...» Это было 10 лет назад. Неделя в Праге. Она исчезла на следующий день после того, как я предложила обменяться номерами. «Романтично», — сухо заметила Кира, откусывая кусочек панкейка. «Мама говорила, что вы расстались по обоюдному согласию. Видимо, ее версия обоюдного отличается от твоей». «Видимо, да». Кира задумчиво жевала, разглядывая его. «Знаешь, что самое странное? Мама всегда говорила, что ты хороший человек, просто не готовый к серьезным отношениям. Я думала, это определение для полного придурка, но ты вроде нормальный. Ну, если не считать того, что ты живешь в хаосе и не умеешь готовить». «Спасибо». Игорь не знал, обижаться ему или смеяться. «Это самый странный комплимент в моей жизни». «Я еще не закончила». Кира вытерла рот салфеткой с серьезностью взрослого человека. «Мама также сказала, что ты отвратительно шутишь, когда нервничаешь. И судя по тому, что ты уже трижды попытался пошутить про панкейки, ты очень нервничаешь». Игорь открыл рот и закрыл его. Она была права. Он действительно пытался разрядить обстановку глупыми шутками. Привычка сценариста — заполнять неловкое молчание диалогами. «Послушай, Кира». Он наклонился вперед. «Давай на чистоту. Я понятия не имею, каково это быть отцом. В последний раз я нес ответственность за живое существо, когда в университете у меня был кактус. Он умер». «От чего умирает кактус?» — недоверчиво спросила Кира. «Я его перелил или не долил, точно не помню». «Отлично». Кира откинулась на спинку стула. «Значит, мои шансы на выживание примерно 50/50. «Эй, с кактусами все сложно». «Кактусы — самые неприхотливые растения на планете». «Ладно, плохой пример», — признал Игорь. «Но суть в том, что я правда не знаю, что делать. У тебя есть, не знаю, инструкция для самой себя». Кира фыркнула и потянулась за папкой, что лежала рядом на столе. «Мама составила список. Здесь все, режим дня, список аллергий, которых, кстати, нет. Мои хобби, контакты школы, расписание кружков». «Кружков?» — перебил ее Игорь. «У тебя есть кружки?» «Рисование по вторникам, английский по четвергам. Мама записала меня на танцы, но я бросила. Это не мое». «Почему?» «Там нужно улыбаться». Кира поморщилась. «Постоянно. Это выматывает». Игорь неожиданно рассмеялся. Впервые за утро. Искренне. «Знаешь, я тебя понимаю. В детстве меня заставляли ходить в хор. Я ненавидел каждую минуту, проведенную там». «И как ты вышел из этой ситуации?» «Пел так ужасно, что меня попросили помогать за кулисами». Кира усмехнулась. «Неплохая стратегия. Надо запомнить». Повисла пауза. Игорь смотрел на дочь. На свою дочь. И пытался осознать масштаб происходящего. Еще вчера он планировал провести выходные за ноутбуком, дописывая сценарий. А теперь... «Слушай, а что с твоими вещами?» — спросил он, кивнув на чемодан у дивана. «Там много?» «Одежда на неделю, учебники, ноутбук, Пушок», — перечислила Кира. «Кто такой Пушок? Он есть в списке?» Кира вздохнула, словно объясняя очевидное, и открыла чемодан. Оттуда выглянула мордочка хомяка. «Пушок мой хомяк. Маме нельзя было брать его с собой в Сингапур, так что он приехал со мной». Игорь уставился на хомяка. Хомяк уставился на него в ответ. «У меня в квартире хомяк», — медленно произнес Игорь. «У меня человека, который убил кактус, теперь живет хомяк». «Формально он живет со мной», — поправила Кира. «Ты просто предоставляешь ему жилплощадь». «Это меня не особо успокаивает». «И не должно». Кира достала из чемодана клетку и поставила ее на стол. «Кстати, Пушка нужно кормить 2 раза в день. Корм в пакете и менять воду, а клетку чистить 3 раза в дня». «Раз в 3 дня?» Мама оставила инструкцию. Кира протянула ему листок. «Вот, с картинками». Игорь взял листок, на нем действительно были картинки, очень подробные картинки. «Твоя мама считает меня идиотом?» «Мама считает, что ты неподготовленный», — дипломатично ответила Кира. «Это не одно и то же». «Неподготовленный», — пробормотал Игорь. «Это еще мягко сказано». Он встал и прошелся по кухне. В голове роились мысли, одна хаотичнее другой. Школа, кружки, хомяк, ребенок, его ребенок. «Ладно», — он остановился и повернулся к Кире. «Давай так, у нас есть...» — он посмотрел на часы. 8 часов до вечера. Мне нужно понять, что делать дальше. А тебе нужно, не знаю, освоиться?» «Звучит неплохо», — согласилась Кира. «Но сначала покажи мне мою комнату. И, пожалуйста, скажи, что там не так страшно, как здесь». Игорь повел ее по коридору в гостевую комнату. Он редко заходил туда. В основном она служила складом для вещей, которые он не знал, куда деть. Он открыл дверь. Кира заглянула внутрь и застыла. «Это...» — она помолчала, подбирая слова. «Это даже хуже, чем я думала». Комната действительно выглядела как склад. Коробки с книгами, старый велотренажер, на котором висели пиджаки, стопки журналов. «Я не ждал гостей», — пробормотал Игорь. «Очевидно». Кира прошла внутрь, отодвинув коробку ногой. «Ладно, у нас, говоришь, 8 часов? Давай за 4 часа сделаем из этого что-то пригодное для жизни». «За 4 часа? Ты же сценарист. Наверняка умеешь работать в сжатые сроки». Кира закатала рукава. «К тому же у меня есть четкое представление о том, как это должно выглядеть. А у тебя есть мышцы, чтобы таскать коробки. Разделение труда». Игорь не смог сдержать улыбку. Его дочка сообразительна и умна не по годам. «Ты очень властная для 9-летки. Ты знала об этом?» «Мама говорит, что я целеустремленная. Ну да, властная — это тоже про меня». Кира оглядела комнату. «Так, велотренажер вон, коробки в твою комнату или на балкон, журналы на помойку, если им больше года». «Это коллекционные журналы. Им больше года?» «Ну, да». «На помойку», — безжалостно повторила Кира. Следующие 4 часа Игорь таскал коробки, выносил мусор и пытался понять, как 9-летний ребенок может быть настолько организованным. Кира командовала, как прораб на стройке, при этом умудряясь сортировать свои вещи и устраивая Пушка на подоконнике. «Стоп!» — сказала она, когда Игорь в 3-й раз попытался поставить коробку не туда. — «Ты же сценарист. У тебя должно быть пространственное мышление». — «Я пишу диалоги, а не проектирую интерьеры». — «Тогда просто делай, что я говорю», — вздохнула Кира. — «Коробку туда, нет, левее, еще, так, отлично». Когда они закончили, комната выглядела обжитой. Кровать была застелена, вещи разложены, клетка с Пушком стояла у окна, а на столе лежали стопка учебников и блокнот. «Неплохо», — оценила Кира, оглядываясь по сторонам. «Почти как дома». «Это и есть дом», — сказал Игорь, не успев подумать. «Ну, временно». Кира посмотрела на него странным взглядом, не детским, слишком взрослым для 9 лет. «Полгода», — тихо сказала она. Мама сказала, что полгода, а потом... «А потом разберемся», — закончил Игорь. Он присел рядом на кровать. «Послушай, Кира, я не знаю, что будет через полгода. Но сейчас ты здесь, и я постараюсь, правда». «Постараешься не убить меня, как кактус?» «Обещаю приложить все усилия». Кира фыркнула, но улыбнулась. Впервые за день. По-настоящему улыбнулась. «Ладно, тогда и я постараюсь. Не буду слишком критиковать твои сценарии». «Слишком много?» «Ну, можно немного, для мотивации». «Договорились», — Игорь рассмеялся. Несколько секунд они сидели в тишине. За окном продолжался осенний день. Пушок зашуршал в клетке, устраиваясь поудобнее. «Игорь?» — позвала Кира. «Да?» — Игорь вздрогнул. «Мне нужно в школу в понедельник. Мама записала меня в ту, что рядом с домом. Ты отведешь меня?» «Конечно», — ответил Игорь, хотя понятия не имел, как это делается. «Во сколько?» «К 8. И нужна справка от опекуна. Бланк в папке». «В той самой папке со списками?» «Ага. Список номер 7. Школьные документы». «У твоей мамы есть список на все случаи жизни?» Игорь простонал. «Не на все. Для экстренных случаев у нее есть отдельная папка». Кира хитро улыбнулась. «Хочешь посмотреть?» «Нет», — твердо сказал Игорь. «Пощади меня». Кира усмехнулась. Может быть, он и правда справится, или хотя бы не провалится полностью с панкейками, подкастом и хомяком по имени Пушок.